Вид он в прошлом. И пусть он сгорит в аду. В том аду, который окружал Кристину долгие 8 лет брака. Похоронная процессия отправилась в ресторан, снятый по этому случаю. И, сев в черный лимузин, Кристина наконец-то подняла с лица вуаль и улыбнулась. Она свободна. Да, истоптана и унижена, но свободна. Больше не нужно притворяться, изображать любовь к мужу и стараться выглядеть счастливой. Можно быть счастливой по-настоящему. В день похорон Витана Кристина искренне в это верила. Семья поддерживала ее в эти часы. Все приехали на поминки, все находились рядом. Как когда-то, во время ее безоблачного детства. Приехали все, кроме Марианны. Мать и отец сказали, что та плохо себя чувствует после исчезновения Камилы и не смогла приехать. А у Кристины не было сейчас сил и желания искать истинную причину отсутствия сестры. Только Кристине казалось, что они слишком подавлены даже для такого скорбного дня, как похороны ее мужа. Они что-то скрывают от нее, боятся рассказать. И она вытрясет из матери правду, когда все гости разойдутся. Последний ночной поезд с грохотом остановился. Запыхтел двигатель, повалил пар из-под колес. С подножки на пустой перрон спрыгнул парень. Он поправил рюкзак, бейсболку и зашагал в сторону вокзала. На нем была короткая куртка темно-синего цвета, потертые джинсы и спортивные мокасины. На вид парню не больше 25. Спортивная фигура, пружинистая походка. Овал лица правильный, немного тяжелый подбородок, резко очерченные губы, прямой нос с маленькой горбинкой. На щеках легкая щетина. Брови и глаза скрывал козырек бейсболки. Парень поймал такси и назвал водителю адрес. Таксист с опаской посмотрел на пассажира. Высокий, по 2 метра ростом, но худощавый, похож на спортсмена. Парень смотрел в окно на ночной город, словно видел его впервые. Потом снял бейсболку и провел рукой по очень коротким волосам темного цвета. Водитель успел заметить, что у парня довольно яркая внешность. Особенно запоминались синие глаза и татуировка на шее. Парень бросил рюкзак на соседнее сиденье, а водитель отметил, что пассажир явно налегке. Залетный, наверное, или проездом. На коренного жителя не похож, неразговорчивый. «Ты надолго к нам?» — спросил таксист и свернул в переулок, а потом на центральную улицу. «Не знаю, время покажет», — ответил парень и снова посмотрел в окно. «Красивый город». «А то! Столица, как-никак. Не Москва, конечно, но не хуже, это точно. А кто у вас здесь? Семья?» «Сестра», — коротко ответил парень и улыбнулся. Приятная улыбка, искренняя. Белоснежные зубы, открытый взгляд. Вежливый парень. Молодежь сейчас особо этим не отличалась. «Старшая или младшая?» «Старшая». «Давно не виделись?» «Давно, можно сказать, никогда». Таксист закурил и предложил парню сигарету. Тот отказался. «Здоровье бережем». «Нет, просто не пробовал». «Странный парень», — еще раз подумал таксист и приоткрыл окно. «А почему с сестрой никогда не виделись?» «Потому что ее удочерили, а меня нет. Я в детдоме вырос. Вот, нашел ее и хочу повидаться». «Значит, детдомовский. Наверняка родители алкоголики или наркоманы. От таких можно ожидать что угодно. А не голь безнадежная. Вот сопрет у меня что-то в такси или стукнет по голове и ограбит». Таксист нащупал в кармане газовый баллончик и вдруг заметил, что парень улыбается, словно сам себе. «А сестричка его в крутом районе живет. Здесь особняки видных политиков, звезд. Интересно, кому именно он едет?» «А сестренку как зовут?» «Марианна. Марианна Воронова. У нее фамилия приемных родителей». Таксист чуть не присвистнул. «Ну ничего себе, сестричка! Это дочь этого Воронова, что ли? Нефтяного магната? Вот повезло парню. Если примут, то он в золоте купаться будет. Хотя нафиг им этот бедный родственник. Да и не родственник он им вовсе. Вдруг машина запыхтела на светофоре, зарычал двигатель, и все заглохло. Таксист громко выругался. «Не, ну что за гадство? Вот старая кляча! Заглохла, мать ее! Только вчера в ремонтную мастерскую ездил. Ты подожди, я сейчас». Таксист вылез из старенькой «Волги» и открыл капот. Дверца машины отворилась. «Там фьюзы перегорели. Поменять надо!» — крикнул таксист. «Давайте помогу». Через пару минут они снова поехали. Таксист извинялся, потом снова ругал машину. «Ничего страшного, бывает. Техника есть техника». Снова посмотрел на парня через зеркало. Тот сосредоточенно изучал что-то в блокнотике. «Через пару минут будем на месте. А ты по жизни чем занимаешься?» «Всем понемногу. Подрабатываю по ночам барменом. Днем машины ремонтирую». «О, может, как-нибудь мою тачку посмотришь?» «Посмотрю. А чего не посмотреть? Я вам свой номер оставлю. Позвоните, и я посмотрю». «Хороший парень». «Нет, вот интуиция у них таксистов отменная. Вот если чует сердце, что хороший человек, значит хороший. А вот как стукнет в голову, что урод в машину сел, так оно и есть. А у пацана, поди, и деньги не водятся. Куртка старая, рюкзак потертый. Не будет он его обдирать. Скажет нормальную цену. Но не все ж таксисты сволочи. Вот он, Иван, точно не сволочь. А девчонка есть?» Парень внезапно помрачнел, улыбка пропала. Отвернулся к окну. «Нет, девчонки нету». «А что так? Ты парень видный, симпатичный». Пассажир промолчал, на вопросы больше не отвечал и словно замкнулся в себе. «Ну вот и приехали. Смотри, где сестра твоя живет. У-у-у, домишко отгрохали. Тебя, поди, охрана не пустит». «Сколько с меня за проезд?» Таксист назвал цену, с любопытством посмотрел, как парень полез в карман и отсчитал несколько купюр. У самого пассажира денег осталось намного меньше. Интересно, как он отсюда обратно добираться будет? Или решил, что его здесь ждут? Таксист решил обождать в сторонке. Авось подфартит, и парня можно будет подбросить еще куда-то. Он ему даже скидку сделает. Отсюда все равно попутчика в центр не взять. Габриэль подошел к массивным воротам и позвонил в домофон. У него вежливо попросили назваться, а потом сообщили, что хозяев сейчас нет дома, и он может приехать завтра утром. Габриэль кивнул сам себе. Конечно, его не впустят. Ведь никто не знает, кто он такой. Предварительно он не звонил, струсил. Кто знает, а вдруг его сестра вовсе не желает встречи с родственниками. Ведь он просто хотел увидеть ее. Ему ничего не нужно. Просто посмотреть, и все. Парень обернулся и увидел, что таксист все еще ждет его. Он достал из кармана деньги и пересчитал. Мало. Остальные в банке. А сегодня ему туда никак не добраться. Разве что снять в банкомате. Нужно срочно работу искать. Таксист посигналил. «Эй, полезай обратно! Много не возьму! Давай!» Парень заскочил в такси и смущенно посмотрел на водителя. «У меня в два раза меньше, чем я должен». «А, ладно, сочтемся. Колымагу мою потом посмотришь. Куда едем?» Габриэль задумался. «А куда можно податься ночью, когда за душой ни копейки?» Потом вспомнил, что в кармане куртки лежит адрес и номер телефона ночного бара, который ему подкинул друг, когда он уезжал. «На, Гаврила, там мой друг работает. Если без бабок останешься, иди к нему. Он возьмет на работу. Скажешь, что от меня». Габриэль достал помятую бумажку и посмотрел на адрес. Бар «Адские твари». Символичное название. «Поехали в бар «Адские твари». «Поехали, раз надо. А вообще место паршивое. Я бы не советовал». Парень откинулся на сиденье. Можно подумать, у него есть выбор. Главное, ночь там пересидеть, а с утра он деньги снимет и снова сюда вернется. «А что это за место?» «Стриптиз-бар для повернутых. Ну, знаешь, этих, которые в нечисть верят и сами в нее одеваются. Клыки наращивают, когти. О, вспомнил, готы. Их любимое местечко. Девки, правда, красивые там танцуют, но все шалавы. Ладно, отвезу тебя. Но не говори потом, что я не предупреждал. Парень равнодушно отвернулся к окну. А вообще, может, подцепишь себе там кого-то? Девки наверняка на тебя так и вешаются. Габриэль поморщился. Женщины. Слабое место. Для него. Ему 22 года. Теоретически он знает о сексе так много, насколько позволяют просторы интернета и болтливые приятели. Но у него все иначе, чем у них. Безусловно, таксист прав. Да, женщины вешались на него. Стоило только улыбнуться или представиться, и он видел похотливый блеск в их глазах и готовность снять с себя трусики. Только они не знали, что у него есть тайна. И эта чертова тайна не позволяет ему лечь с ними в постель. Как бы ему самому этого не хотелось. Это было 4 года назад. Ему тогда исполнилось 18. Друзья напились на очередной вечеринке и потащили его в какое-то злачное место. Они познакомились с девушкой-официанткой, красивой, даже очень. Она Габриэлю сразу приглянулась. Коротенькая юбка, пышная грудь, светлые волосы. Ему нравились женщины со светлыми волосами. Девушка томно на него смотрела и облизывала пухлые губы маленьким розовым язычком. Он всегда им нравился. Сейчас он не помнит, как ее звали. То ли Настя, то ли Лена. Но это не имело значения. У него встал на нее моментально. Даже джинсы красноречиво оттопырились в паху и от желания свело скулы. С ним такое случалось нечасто. Девушка была не из стеснительных. Потащила его на стоянку, и они до одури целовались. Он мял ее грудь, забираясь под белую блузку, сжимал соски, чувствуя, что напряжение уже достигло своего пика. Она постановала ему в ухо, закатывала глазки, терлась о его ногу промежностью, и он понимал, что девушка ужасно возбудилась. От собственного превосходства кружилась голова. Наконец-то он сделает это. Он трахнет кого-то и перестанет быть единственным девственником своей компании. Это было летом. В воздухе пахло грозой, духота, аромат жасмина и женского тела. Член стоял колом, доставая до пупка, причиняя неудобство от трения о кожаный ремень, и требовал немедленной разрядки, которая наступила очень скоро. Девчонка, охнув от удивления, увидев его размеры, коснулась напряженной головки тоненькими пальчиками, обхватила мошонку ладонью, и он разрядился ей в руку белыми струями, содрогаясь от внезапного и постыдного оргазма. А потом началось это. Оно захлестнуло его невыносимой болью, судорогой во всем теле. Он корчился на земле и блевал от болевого шока. Девчонка с воплями сбежала, когда появились они, его проклятые отростки, о которых он тогда узнал впервые. Габриэль больше никогда ее не видел. Но именно тогда он понял, что странные фантомные боли в спине возникали у него не просто так. Это была репетиция перед их настоящим появлением в день его совершеннолетия. О сексе можно было забыть. Притом навсегда. Даже со шлюхами. Никто не станет спать с таким уродом, как он. И Габриэль больше не стремился испытать разрядку. Постепенно тело привыкло к воздержанию. И красивые мордашки уже не возбуждали желание немедленно заняться сексом. Вдолбить в них голодную плоть поглубже. 22-летний девственник. Смешно, если б не было так печально. Пришлось отдалиться от друзей, которые норовили познакомить его с кем-то или тащить в очередной клуб с особами легкого поведения. Габриэль замкнулся в себе. Он больше не прикасался к члену ни под каким предлогом. Оргазм означал дикую боль и их появление. Пока не увидел ее на экране телевизора. Это было как удар током, когда сгорают все предохранители. И гаснет свет от яркой вспышки после замыкания. Он не знал, что это за фильм, но знал, кто она, Это актриса с белыми волосами, безумно красивым лицом и фантастическими формами. Но в поход требовательно заныла, и бешеная эрекция вздула легкие спортивные штаны. Там на экране белокурая красавица сбросила халатик и в одних трусиках нырнула в бассейн. Он заметил большую идеальную грудь, возбужденные от прохладной воды соски, и член налился кровью. Невольно он обхватил его рукой и осторожно провел вдоль ствола. Из глаз посыпались искры, и он застонал. С женского тела на экране стекали капли воды, и он видел, как девушка запрокинула голову. О, Боже! Она делала то же самое, что и он. Она касалась себя там, внизу. Ее голова запрокинулась, голубые глаза закатились в экстазе. Он задвигал рукой быстрее. Ягодицы судорожно сжимались и разжимались в такт движением руки. Пресс напрягался перед мощным взрывом. И когда он услышал ее хриплый стон, его накрыло. Он судорожно дергался, поджав колени к груди, измазывая спермой простыни, руки, и глухо хрипел. А потом снова вспышка бешеной боли, которая вернула его на землю. Но они не появились. В этот раз нет. Оказывается, когда он доставлял себе удовольствие сам, они не рвали его кожу, лишь двигались под мышцами спины, натягивая плоть. Но не появлялись. Ну и что ему терпеть, заниматься мастурбацией всю жизнь? Мать их так! «Эй, пассажир, мы приехали!» Габриэль протянул водителю последнюю купюру и вышел из машины. Он посмотрел на вывеску возле входа «Адские твари». Надпись горит красными огнями. По самой вывеске якобы стекают капли крови. И на плакате девушка-вампир в черной обтягивающей одежде возле шеста. Она подмигивает посетителям и манит их пальчиком с длинным красным ногтем. Габриэль решительно толкнул массивную дверь и спустился вниз по каменным ступеням. Прямо под потолком — приветствие. Добро пожаловать в ад! Глава вторая. Кристина сняла черную кружевную перчатку и прикоснулась к тонкой руке Марианы. Какая холодная кожа! Словно она и не живая вовсе. Только на лице покой, черты гладкие и умиротворенные. Глаза закрыты, ресницы бросают тень на бледные щеки. В вене капельница с кровью. Работают приборы, отсчитывая пульс и биение сердца. Кристине показалось, что ее собственные сжали ледяные клещи. Ее даже передернуло от страха, что Марианна уже не с ними. Однажды она уже теряла сестру. Почти. Пережить этого второй раз будет невыносимо. Смерть — жестокая сволочь, которая всегда забирает самых лучших. «Маняша, где ты?» — тихо спросила Кристина, поправляя темные кудри сестры, осторожно касаясь прохладного лба ладонью. «Где ты сейчас? Что тебе снится? Как ты мне нужна? Я так много хотела тебе рассказать. В этом мире так пусто, когда ты не улыбаешься. Вернись к нам, Маняш, пожалуйста». Кристина прижала руку Марианны к щеке и посмотрела на Фэй, потом на Лину. «Почему?» Ее голос срывался, и по щеке скатилась слеза. Кристина смахнула ее быстро, с раздражением. Она ненавидела собственные слезы. «Мы не знаем. Скорее всего, из-за тех изменений, которые произошли, когда в наш мир попала Анна». Кристина тяжело вздохнула. «Зачем они привели ее? Зачем нарушили баланс времени? Зачем?» Фэй положила руку на плечо Кристины и крепко сжала. «Никто не знал, что так выйдет. Никто. Они не могли оставить девочку там умирать. Но ведь она и так умерла, верно? Зачем было тащить ее в наш мир, если у них с Марианной одна душа?» Кристина побледнела от гнева и отчаяния. С самого детства Марианна всегда была слишком близка ей, ближе отца и матери, как ее вторая половинка, как ее светлая половинка. Теперь Кристине казалось, что вокруг нее сгущается мрак. «В тебе, — говорит, — горе и гнев. «Я не верю, что ты в самом деле желаешь смерти ни в чем не повинному ребенку», — сказала Лина и придвинула стул к постели Марианы. Кристина отвернулась. На самом деле, ей, конечно, было жаль Анну, но если страдала Марианна, разве можно кого-то еще жалеть? «Я очень много думала над тем, что произошло. Я прочла все древние манускрипты и нашла кучу информации о переселении душ. И я пришла к выводу. В Мариане было две души.